Глава 34. В то утро, что Брайан провел перед домом Крёнера, в каждом его вдохе присутствовала сдерживаемая и копившаяся все эти годы злость. Бывали минуты, когда на улицу въезжала незнакомая машина, и он, словно дикий зверь, испытывал непреодолимое желание броситься на выходящих из нее людей. Но пассажиры оказывались не теми, кого он ждал. В иные моменты он испуганно озирался. Вдруг домработница Крёнера увидит, что он до сих пор стоит на тротуаре. Казалось, дом вымер. От раздражения по поводу того, что на протяжении всех этих лет Рябой вел беззаботную, удобную, спокойную жизнь, в голову лезли безумные мысли. «Я его уничтожу», — думал Брайан. «Я у него все отберу. Его дом, его жену, его домработницу и его фальшивое имя. Я буду его преследовать, пока он не начнет умолять о пощаде. Он отплатит за содеянное. Он о многих своих поступках пожалеет. Но сначала он мне расскажет про Джеймса». Беззвучно подъехала машина. За тонированными стеклами Брайан не мог ничего разглядеть. Через мгновение она оказалась на подъездной дорожке. Вышедшие из нее трое мужчин смеялись и переговаривались, отряхивая брюки и поправляя одежду. Их лиц Брайан не видел, но слышал голос Крёнера. Любезный, низкий, кратчивый и приятный, как и раньше. Властный, мужской, до ужаса знакомый. Брайан дал себе еще 2 часа. Если за это время Крёнер не выйдет на улицу, он позвонит в дверь. Этого не понадобилось. К дому подъехала еще одна машина, поменьше, чем у Крёнера. Последовало некоторое промедление. Открылась задняя дверца, и показалось чье-то личико. Белокурый мальчишка, короткие ножки, осторожно ступали по гравию. За ним, покачиваясь, шла молодая худощавая женщина, нагруженная пакетами. Мальчик засмеялся, когда мама подтолкнула его коленкой. Смех из прихожей было слышно на улице. Через несколько минут приехавшие первыми мужчины вышли из дома и постояли на подъездной дорожке, весело прощаясь с молодой женщиной. Та вышла, держа мальчика за руку. Последним вышел Крёнер. Он поднял и обнял мальчика. Секунду малыш сидел у него на руке, прижимаясь к его щеке, как обезьянка. При виде их взаимной ласки у Брайана перехватило дыхание. Затем Крёнер совсем не по-отечески поцеловал молодую женщину и надел шляпу. К этому моменту, когда Брайан успел осознать увиденное, все мужчины уехали на Ауди Крёнера. Все случилось так неожиданно, что Брайан не успел сообразить, как ему поступить в этой ситуации. От долгого ожидания затекло все тело. Прежде чем Брайан сел в свой Ягуар, Ауди докатился до конца улицы. Прошло слишком много времени. Он потерял их из виду на первом же светофоре. Колеса его машины крутились вхолостую. С тротуара ему погрозил какой-то пешеход, а сбитые с толку голуби взлетели на крыши киосков. Конец рабочей недели. На большинстве улиц движение было очень плотным. Многие семьи готовились к выходным. Брайан бесцельно объезжал квартал и через полчаса каким-то чудом снова увидел ту самую машину, уже припаркованной. Меньше чем в 5 метрах на другой стороне дороги. Крёнер и один мужчина из утренней компании вернулись к машине и, стоя рядом с ней на тротуаре, тепло беседовали. Некоторые прохожие улыбались Крёнеру. Он каждый раз тянулся к шляпе и почти незаметно кивал. Очевидно, его любили и уважали. Рядом с Крёнером стоял своеобразный прототип идеального человека. Такие, как правило, получают должности в органах государственной или местной власти. Он был красивее Крёнера, но внимание к себе привлекал именно Крёнер, несмотря на рябое лицо и чрезмерно любезную улыбку. Он был полон сил и прекрасно это осознавал. В госпитале Брайану так и не удалось понять, сколько ему лет. Теперь это стало проще. Ему точно меньше 60. Похоже, где-то 50. Впереди еще много славных лет. Внезапно Брайан даже не успел отвести взгляд. Крёнер оглянулся и посмотрел прямо на него. Раскинув руки, Рябой радостно хлопнул в ладоши. Затем положил руку на плечо своего собеседника и выразительно продемонстрировал ему, что его так поразило. пряча лицо, Брайан вжался в сиденье. Восторг Крёнера вызвал ягуар Брайана. Он объяснил жестами, что хотел бы подойти и посмотреть, как только на дороге будет поспокойнее. Брайан лихорадочно глянул через плечо. Когда поток машин иссяк, он тут же выехал на проезжую часть, удрал прямо у них из-под носа. В зеркало заднего вида он видел двух мужчин. Те стояли посреди дороги, качая головой. Volkswagen он увидел на Бертольдштрассе. Очевидно, когда-то давно его красили в психоделические цвета. Еще можно было рассмотреть былую расцветку. Теперь он почти черный. Перекрашивали его наспех. Краска лежала неровно. На заднем стекле висело объявление. Приемлемая цена и очень длинный номер телефона. Машину припарковали перед низким желтоватым зданием с плоской крышей. «Рокси» — шикарная и помпезная вывеска, украшавшая в целом выхолощенный фасад. Окна заведения состояли из стеклоблоков. Если бы не темная дверь и не реклама пива «Lasser Beer» и «Bitburger Pils», грязные стеклоблоки покрывали бы весь фасад здания. Жутковатая пивная победила беспощадное стремление к так называемой городской гармонии. В заведении оказалось на удивление светло. Владельца машины было легко узнать. Старомодный хиппи выделялся среди тихих барменов и тощих красных лиц. Только он и заметил, что Брайан вошел. Брайан кивнул в сторону оргии цвета на вязаном жилете и выцветшей чересчур облегающей футболке. Пока они договаривались, хиппи как минимум 20 раз отбросил на спину длинные волосы. Цена была вполне приемлемой, но хиппи настаивал на бессмысленном торге. Когда все наконец закончилось, Брайан выложил деньги на стол и попросил документы на машину. Формальности он уладит позже, если себе машину оставит. А если не оставит, припаркует ее там же, где она сейчас стоит, оставив ключ в замке зажигания, а документы и их наскоро набросанный договор в бардачке. В таком случае парень сможет ее назад забрать. Новое приобретение Брайан припарковал напротив дома Крёнера ровно в час дня, когда, вероятно, большинство жителей квартала устраивали себе обеденный перерыв. На этот раз Крёнер вышел из дому всего минут через пять. Вот-вот начнется второй акт рабочего дня. В последующие часы Брайан получил полное представление о многочисленных делах Крёнера. 6 остановок по различным адресам. Все в хороших районах города. Каждый визит длился меньше 10 минут. Каждый раз Крёнер выходил с небольшой стопкой писем. Постепенно Брайан изучил процедуру. Он сам уделял внимание множеству вещей. Крёнер повсюду чувствовал себя свободно и непринужденно. Он делал покупки в супермаркете, ходил в Спарда-банк и на почту, а один раз остановил машину и, опустив стекло, поздоровался с прохожими. Вероятно, в городе он знал всех, а все знали его. В одном из более удаленных от центра кварталов Рябой остановился перед большой виллой, заросшей девичьим виноградом. Поправил одежду и спокойно вошел. Данный визит отличался от остальных. Несмотря на протесты Volkswagen, Брайан включил заднюю передачу и миновал подъездную дорожку виллы, окруженную колоннами. Оказалось почти невозможно прочитать надпись на потрескавшейся эмалированной табличке, сделанную готическими буквами и почти истершуюся от ветра, влаги и времени. Но обычно ее не назовешь. На ней значилось «Госпиталь Святой Урсулы во Фрайбурге им Брайсгау». Пока Брайан ждал Рябова возле аккуратного здания, поражавшего своим увядающим великолепием, в его голове хаотично бродили мысли. У визита Крёнера в ветхую больницу могло быть бесконечное количество причин. Может, у него там родственники, может, он и сам болеет, хоть со стороны это незаметно. Может, визит связан с местной политикой, а с другой стороны, вполне возможно, есть и другие причины, не столь очевидные. Брайану с трудом удалось додумать мысль до конца. По другую сторону улицы самшитовые кусты в глиняных катках обрамляли дверь с латунным орнаментом. Как оказалось, непонятный гибрид между закусочной и вполне приличным рестораном. Оттуда открывался вполне сносный вид на клинику, за исключением угла, где стояли телефонные будки. Звоня в первый раз, Брайан удивился. Пусть Ларин самой нет дома, В таких случаях можно было бы оставить весточку их домработнице, мисс Армстронг. Но раз и ее тоже нет, почему он не смог хотя бы на автоответчике сообщение оставить? Брайан выругался. Ларин сама настояла на покупке этого чуда, которое она отчасти с пиететом поместила на семейную реликвию. Ее же она иронично звала самым дорогим бруском орехового дерева, когда-либо оказавшимся на английской земле. И раз он есть, почему она им не пользуется? «Бог его знает», — подумал он и снова позвонил. Ларин могла покапризничать, когда они друг друга не совсем понимали. Может, она вместе с Бриджит в Кардифф поехала? Третий звонок оказался более удачным. Как они и договаривались, Кит Уэллис был на месте, терпеливо ждал звонка Брайана. «Не думаю, что тут стоит чего-то ждать», — разговор он начал спокойно. «Но вообще в данный момент Герхард Пойкерт находится в доме престарелых в Агно». «Боже мой, Кит, а где находится Агно?» Брайан барабанил пальцами по полке. Один из посетителей заведения, подойдя к нему сзади, нетерпеливо на него поглядывал. Обернувшись, Брайан замотал головой. Он и не думал никому уступать место. «Да совсем близко», — неохотно продолжил Уэллис. «Агно всего в 30-40 километрах от Баден-Бадена. Я сейчас там, но...» «Так поезжай!» «Да, но видишь ли, просто Агно во Франции». «Во Франции?» Брайан попытался выстроить в голове логичные причинно-следственные связи. Это оказалось непросто. «Ты разговаривал с заведующим?» «Я ни с кем не разговаривал. Вообще-то сегодня пятница, разговаривать не с кем». «Так поезжай туда, но сначала окажи мне услугу». «Если смогу, пятница, вторая половина дня». «Позвони в больницу Святой Урсулы во Фрайбурге». «Да я же туда обращался еще несколько недель назад. Один из первых частных госпиталей, куда я вообще звонил». «Да, но, насколько я понимаю, ничего не узнал. Мне нужно осмотреть эту больницу. Я видел, как туда заходит один из тех, кого мы ищем». «Ох мой, кто?» «Крёнер. Его я называю Рябым». «Ничего себе! Ты говоришь, Вильфрид Крёнер?» Уэллис помолчал. «Я хотел бы попросить, если можно, я в понедельник закруглюсь. Очень хотелось бы пару дней побыть с семьей до того, как я поеду работать в Бонн». «Тогда, Кит, нам надо поторопиться. Я чувствую, мы вот-вот что-то нароем. Окажи мне услугу и позвони сейчас в больницу Святой Урсулы. Скажи, что у тебя есть в городе агент, и ты очень хотел бы его к ним направить. Скажи, что у него есть подарок». Брайан продиктовал номер телефона и, не убирая трубки от уха, опустил руку на рычаг телефона. Очередь за ним рассосалась. Когда меньше чем через 5 минут зазвонил телефон, посетитель, до этого момента проявивший терпение, наградил Брайана убийственным взглядом. Кит Уэллис извинился. Агентов, о которых так поздно предупреждают, в клинике видеть не желали. Кроме того, в выходные дни в клинике обычно никого нет. Заведующая подчеркивала, администраторам больницы время от времени тоже надо отдыхать. Как профессионал, она поставила точку. Брайан расстроился. Множились догадки о том, какие дела у Крёнера могут быть в той крупной больнице. Чтобы войти внутрь, Брайан сделает все, что угодно. Но пока их с Китом Уэллисом любительское расследование не завершилось, лучше ему не привлекать к себе внимания. Пару часов назад Крёнер решительно сделал несколько шагов в сторону Ягуара. Этот случай до сих пор остался в его памяти как крайне неприятный. Подходить к своему мучителю ближе Брайану не хотелось. Пока что. У завсегдатая в пивной выходной уже начался. Видимо, обеспеченные люди, они только что вышли с работы, вероятно, с одной из окрестных модных улочек. Через мелкие тонированные оконные стекла Брайан мог незаметно наблюдать за подъездной дорожкой. Крёнер из здания еще не выходил. Меньше чем через час после последней беседы с Уэллисом Брайан сам позвонил в больницу Святой Урсулы. Забившись в уголок телефонной будки и прикрыв трубку рукой, он сделал глубокий вдох. Шум пивной заглушить было трудно. Затем он посмотрел на часы. 5:30. Заведующая больницей Святой Урсулы удивилась, когда он представился по-английски. «Не понимаю, фрау Ремон», — продолжил, сжимая телефонную трубку Брайан, когда она отказалась с ним разговаривать. Вы говорите, что только что с моим начальником разговаривали. Ну, а тут наверняка какая-то ошибка. Наверное, это был другой человек». По молчанию Брайан понял, что завладел ее вниманием. «Видите ли, я звоню с медицинского факультета в Оксфорде. Я его декан. Меня зовут Джон Макриди. Я звоню по просьбе исследовательской группы врачей-психиатров, заведующих отделениями. Они в данный момент находятся на конференции в Баден-Бадене. Завтра они едут на экскурсию во Фрайбург, и поэтому один из участников конференции, мистер Брайан Андервуд Скотт, попросил меня узнать, можно ли в какое-то время завтра посетить вашу клинику, лучше в первой половине дня, и, естественно, ненадолго». «Завтра?» Вопрос и грубый голос выбили Брайана из необычной роли. Пришлось сделать секундную паузу, прежде чем он снова нащупал неестественный тон Макриди. Пара новых посетителей распахнули входную дверь пивной, громогласно переговариваясь. Брайан понадеялся, что положенная на трубку рука заглушила фоновый шум. Фрау Реман наверняка покажется странным, что в знаменитом Оксфорде так говорят по-немецки. «Да, я прекрасно понимаю, что предупреждаю очень поздно, фрау Реман», — продолжил он. «Но это полностью моя вина. Мистер Андервуд Скотт еще несколько недель назад попросил меня сообщить вам о его просьбе. Но, к сожалению, я закрутился с делами и не успел. Может, вы меня выручите?» «Извините, мистер Макриди, но я вам помочь не смогу. Кроме того, субботний визит в принципе невозможен. Нам тоже нужны перерывы на отдых». Отказ окончательный. Несколько поздно пришедших посетителей пивной ошалело перевели взгляд с верхней одежды, которую они собирались повесить, на Брайана, раздраженно швырнувшего трубку и тихо ругавшегося у себя в уголке, готового сражаться, но абсолютно безоружного. Значит, надо просто-напросто сунуться в пасть льва, посмотреть, что получится. На следующий день он зайдет с улицы и представится как Брайан Андервуд Скотт, за которого так упрашивал мистер Макриди. Оставалось только надеяться, что заведующая будет у себя дома, в служебной квартире, которая, согласно плану, располагалась в левом крыле. Уже давно начало темнеть. От вечернего ветра закачались деревья на аллее возле больницы, когда в матовом свете кованых ламп над главным входом показался силуэт Крёнера. Он посмеялся с женщиной в дверях, а потом, взяв под руку сгорбленного мужчину и беседуя с ним, спокойно пошел по дорожке. Спрятавшись за одним из вязов, Брайан почувствовал, как заколотилось сердце и задрожали ноздри. Двое мужчин прошли совсем рядом с ним. Крёнер относился к этому мужчине с трогательной заботой. Должно быть, член семьи, но вряд ли отец Рябова. Не настолько старый, хотя было непонятно, какого он возраста. Слабое тело, морщинистое лицо и почти белоснежная борода. Старик, с виду больной и усталый, ничего не говорил. Как показалось Брайану, силы у него на исходе. Наверное, Крёнер сюда из-за него пришел, а теперь забирает его домой на выходные. Поэтому Брайан не мог не удивиться, когда эти двое прошли мимо машины Крёнера и продолжили прогулку под шепчущимися кронами деревьев в сторону района Баслер-Ландштрассе и Тингенерштрассе. Какое-то время двое мужчин тихо переговаривались на трамвайной остановке. Рядом с ними встала стайка веселых молодых людей, предвкушающих первую вечеринку выходных. Они в шутку толкались и хохотали. Им вторило отражающееся от фасадов эхо. Брайан перешел дорогу к остановке и затесался среди юных шутников. До Крёнера и старика было меньше 2 метров. Беседовали они тихо, но голос у старика был хриплый, и он понапрасну через слово откашливался. Потом подошел трамвай. Не оборачиваясь к спутнику, Крёнер скрылся в том же направлении, откуда пришел. Какое-то мгновение Брайан смотрел вслед Рябому, но в итоге вошел в трамвай вместе со стариком. Сгорбленный мужчина спокойно огляделся и, наконец, заметил свободное место в глубине, рядом с каким-то смуглым парнем. Он встал возле сиденья, даже не попытавшись сесть. До следующей остановки он стоял лицом к лицу с молодым человеком. Пока они друг на друга смотрели, лицо парня неуловимо менялось. Вдруг он встал и быстро прошел мимо старика, не дотронувшись до него, и встал у задней двери, тяжело дыша. Трамвай покачивало, старик сделал шаг, тяжело опустился на двойное сиденье и пару раз покашлял. Он стал смотреть в окно. Они пересели на другой трамвай, а в итоге оказались в центре города. Старик вышел и медленно двинулся вдоль светящихся витрин. Немного постояв перед кондитерской, предлагающей соблазнительный товар, старик слегка отклонился от маршрута. Благодаря этому у Брайана появилось время подумать. У него был выбор – возобновить наблюдение за домом Крёнера или и дальше следить за пожилым мужчиной. Брайан посмотрел на часы. Кит Уэллис позвонит рассказать про поездку в Агно только через 45 минут. Отсюда до отеля идти максимум минут 10. Когда старик с довольной улыбкой вышел из магазина, Брайан последовал за ним. До самой Хольцмаркт в его вялом запястье покачивался маленький бумажный пакетик. На элегантной площади он недолго побеседовал с парой гуляющих, затем откашлялся и, наконец, скрылся в обветшалом, но красивом здании, стоящем чуть в глубине боковой Луизенштрассе. Брайан прождал почти 10 минут, пока на третьем этаже включат свет. Пожилая женщина подходила к окнам и задергивала шторы. Из-за больших комнатных растений дело это было хлопотное и, наверное, бессмысленное. Брайан заметил, что в этом большом доме на каждом этаже только одна квартира. Они должны быть огромные. В остальном здании царила темнота. Комната, залитая холодным светом люстры, показалась Брайану старомодной столовой. Туда вошел старик с белой бородой, встал за спиной у женщины и нежно обнял ее за плечи. Брайан посмотрел на крепкую узкую латунную табличку, разместившуюся между резной дверной рамой и современным домофоном. Напротив третьего этажа значилось «Герман Мюллер Инвест».